3. Джонни Махач слушал Dream with Max Romeo, альбом Ram Records. Интересно, что случилось с братьями Палмер, мозгами этой авантюры. Все, что он знал, они выпустили дюжины классических рок-стеди и регги-композиций с 1967 по 1973. Джонни считал, что хорошая музыка – идеальное начало субботнего утра. Хотя скинхед и не работал, он ждал выходных, потому что тогда можно было пойти на футбол, если «Хаммеры» – шутливое название футбольного клуба «West Ham United» и их болельщиков играли дома, потом одеться получше и отправиться зажигать в городе. Колонки трясла Вайнхи и Гуси, когда влетел Бунтыч. ТК пришел во время «Клаб Рейд» и после «Few Can't Stop» новоприбывший вытащил из деки альбом Макса Ромео и поставил вместо него «Puzzle People». «Temptations» – самый успешный проект фирмы «Motown». Альбом «Puzzle People» вышел в 1970-м. ТК оперся от регги, но вообще предпочитал соул и свято верил, что «Puzzle People» – одна из лучших записей, выпущенных на Motown. Рейдеры между собой вечно спорили, что является высшим проявлением танцевальной музыки – скинхедовский регги или соул 60-х. Кудо и Самсон наконец проявились, когда Temptations играли «Message from a Black Man». Бригада слонялась по квартире, хлюпая чаем, который Бунтыч делал всем желающим. Пока ребята могли расслабляться, но стоит им начать обсуждение планов на день, и их жизнь превратится в безостановочную вереницу акций и пинков. «Извини за вчерашнее», — попросил у Джонни Худой. «Зря я полез с идеей протянуть ее паровозиком. На такую тему проще подцепить шлюшку». «Забей», — великодушно сказал Ходжес. «Мария все воспринимает спокойно. Но про тему с групповухой забудь. Мы скинхеды, мы слишком горды, чтобы заниматься такими делами. Это занятие для школьников и всяких латиносов. Скинхед должен сам суметь удовлетворить женщину без помощи друзей. Волосатики предпочитают командные забеги, чтобы тёлки были довольны, потому что поодиночке они в постели не фонтан». «А что, может, тогда устроим оргию?» — спросил Худой. «Собирай народ, я приду», — отрезал Джонни. «Ну ты же вожак», — застонал Худой. «Тебе положено организовать нам оргию». «Я веду нашу фирму», — отрезал Ходжес. «Что значит, я решаю, что и как мы будем делать. А уж с сексом вы как-нибудь сами разбирайтесь, я тебе не мама, ёпта». «Ладно», — влез Бунтыч. «Какие планы на сегодня?» «Я думаю, надо наведаться в Финсбери парк», — ответил Джонни. «Там бесплатный поп-концерт, наверное, будет забавно». «Что, серьезно?» — взвыл ТК. «Я не хочу на жаворонки в парке, куча хиповских групп и ни одной вменяемой акции. Хедлайнеры, гранж, группа Джанк, пипец их ненавижу». «А я и не собирался слушать музыку», — разъяснил Ходжес. «Мне думается, прикольнее поискать, кому начистить рыло. Прикольная тема, тысячи хиппей обсираются, потому что перед ними 5 скинхедов. Вынесем этих мудаков нахрен!» Сэр Чарльз Брюстер ждал Карен Эллиот в кафе-шопе «Монмут». Ковент-Гарден — хорошее место для встречи, у сэра Чарльза на вечер было назначено свидание с одной высококлассной проституткой, работавшей на Нил-стрит. Руководитель проекта прогрессивных искусств потягивал второй кофе, когда появилась Эллиот. «Привет», — сказала Карен, присаживаясь рядом. «Я опоздала?» «Нет», — разуверил ее Брюстер, бросив взгляд на часы. «Это я пришел пораньше, а ты как раз вовремя». «Вы уже решили что-нибудь по вопросу, который мы обсуждали на прошлой неделе?» — спросил Эллиот. «Да», — ответил сэр Чарльз. «И мне кажется, в твоем предложении о разработке расписания действий по укоренению движения неоистов в мейнстриме художественной истории есть свой резон. Как ты говорила, надо начинать с публикации небольших выставок отдельных представителей неоизма, а потом уже подготовить глобальную ретроспективу за последние 10 лет. Я могу все сделать под эгидой проекта прогрессивных искусств, так что с деньгами проблем не будет. Да, я еще собирался закупить для себя кое-что из неоистов, пока на них не взлетели цены, и на их перепродаже после ретроспективы сделаю себе небольшое состояние». «Да, в плане прибыли проблем быть не должно», — засмеялась Карен. «Посмотрите, например, как Стюарт Хоум для карьерного роста использовал ситуационистов и как в результате выросли цены на послевоенное искусство. Между ситуационистами и неоистами немало параллелей, вплоть до того, что работы обоих движений хранятся в музеях. Так что историкам будет несложно описать их деятельность, когда они обнаружат, что все материалы находятся в пределах досягаемости». «Я знаю», — пропыхтел Брюстер, весело потирая ладошками. «Неоизм прям-таки создан для исторификации. Он подвязывает болтающиеся хвосты, оставленные предыдущим поколением художников-авангардистов, используя наследие как ситуационистов, так и флуксуса. Неоизм – воплощенная мечта художественных критиков. «Теперь, когда вы посмотрели портфолио, что я вам передала?» Эллиот наклонился вперед, прежде чем закончить предложение. «Кого из членов движения вы собираетесь выдвинуть на привлечение индивидуального внимания, прежде чем мы организуем глобальную ретроспективу?» «С моей точки зрения, неоизм надо выводить на международный рынок», – прощебетал сэр Чарльз. «И я выбрал Стилетто, потому что он творческий гений, отброшенный движением. Немцам он понравится, он один из них. В его случае не лишним будет и то, что у него уже есть сложившаяся репутация в кругах коммерческого искусства. Я знаю, он скорее дизайнер, нежели художник. Ну и что? Он снял фильмы, видео, делал всякого рода реальные вещи. И основной упор сделаем на него. Потом, чтобы удовлетворить андеграунд, наверное, организуем сольные ретроспективы Пита Хорбина и Майкла Толсона. Получится хороший баланс. Один британец, второй американец. У одного классический темперамент, второй романтик. Да, выйдет отлично». «Как решим с канадцами?» – спросила Карен. «А, о них я забыл», – признался Брюстер. «Можно было бы посмотреть по ним еще материалы, но из того, что я видел, я бы выбрал Кики Бонбона. Это основная фигура в монреальской группе. Он заодно накроет и французов. Во Франции самой по себе никого не было. Как думаешь, Париж примет франко-канадца?» «Надо будет провести исследование», – вздохнула Эллиот. «А что насчет итальянцев?» «Витори Барои», – выпалил сэр Чарльз. «Он наш человек в Средиземноморье». «Наверное, на голландцев тоже стоит бросить взгляд», – преисполнилась энтузиазмом Карен. «А Артур Бирков?» – громыхнул Брюстер. «Я не забыл о феминистском аспекте. Здесь, конечно, ты и еще Евгений Винсент из Штатов. Работы Винсент великолепны. Критики должны клюнуть на идею, что эта безумная неоистка станет топ-моделью в составе влиятельного арт-перформанса». «Вполне достаточно визуальных артистов для наших целей», – промычала Эллиот, «если ты пригласишь режиссера Георга Ладен накрыть Восточную Европу». «Если ты пригласишь режиссера Георга Ладани накрыть Восточную Европу». «Естественно», – согласился руководитель ПАП. «С Ладани в кармане мы можем покинуть визуальное поле». «Да, для глаз мы подобрали достаточно, пора перейти на писателей-теоретиков», – чирикнула Эллиот. «Ну как, сложно было сделать выбор?» «Нет, никаких проблем», – воскликнул сэр Чарльз. «Я выбрал Джона Бернта из Штатов и Боба Джонса здесь, в Лондоне. Надо найти издателя-анархиста, чтобы переиздать их работы, тогда они получат максимум доверия, появившись якобы из андеграунда. Когда дело пойдет, коммерческие фирмы восполнят дефицит и выпустят книги для более широкой публики». Колеса индустрии культуры со скрипом пришли в движение. Благодаря усилиям неутомимой Карен Эллиот, неоизм скоро будет признан жизненно важной частью мирового культурного наследия. На жаворонков в парке стабильно приходили немытые детишки из высшего среднего класса. Кто-то из них учился в институте, другие жили на содержании у родителей или тратили наследство. У кое-кого даже была работа, о чем, однако, глядя на состояние их одежды, догадаться было невозможно. Рейдеров не впечатлили ни волосатые паршивцы у главной сцены, ни выбор пивных палаток. «Господи!» — ругнулся Бунтыч. «Если мы серьезно решили зачистить эту свалку, надо было брать огнеметы». «Мерзость!» — вылез Самсон. «Я отказываюсь считать этих мудаков человеческими существами. Это паразиты. Давить их!» «Кошмар, как воняют!» — пожаловался ТК. «Правительство должно снова начать забирать в армию всех моложе 30, кто не моется регулярно. Строевая подготовка и холодный душ быстро вправят мозги этим ублюдкам. Сейчас их нельзя назвать нормальными, но доза армейской дисциплины быстро приведет их в чувство». «Гляньте вон на того мудака», — сказал Джонни Махач, тыкая пальцем в пацана, который, казалось, откровенно перенюхал клея. «На нем перья и обе пуговицы расстегнуты». «Это оскорбление нации скинхедов», — заметил худой. «Хуяси!» — крикнул Самсон. «Но ублюдки Фред Перри и брюки на подтяжках — охренительное сочетание!» «Загасим его!» — заорал Ходжес. 5 скинхедов летели со скоростью и грацией волков, приближаясь к жертве. У пацана не было ни шанса. Джонни добежал до ублюдка первым, напрягая мускулы руки, чтобы стукнуть панку в горло ударом карате. Парень задрожал, и колени у него подогнулись. Прежде чем типчик опустился на пол, рейдеры окружили пиздюка, и их ботинки принялись молотить по его распростертому телу. Мочилово длилось едва ли минуту, но за это время скинхеды успели наставить ублюдку немало синяков и сломать пару ребер. «Если этот мудила собирается носить ТФП с расстегнутыми пуговицами, он не заслуживает такой хорошей шмотки», — объявил худой, стягивая спортивную куртку с тела панка. «Эй!» — — крикнул Бунтыч. — Отдай мне Перри. Она не налезет на такого жирного ублюдка, как ты. — Я не жирный, — зарычал худой, расстегивая рубашку. — Я крепко сложен, а АФП не настолько маленькая, чтобы я в нее не влез. — Отдай Бунтычу Перри, — рявкнул Джонни. — Ты в ней похож на клоуна, и ты не сможешь застегнуть ее на пузе. — Ох, ладно, — согласился худой. — Ты только давай сбавь оборот. Это просто АФП. Как вы с ней носитесь, можно подумать, что это священная икона. — Давай возьмем по пиву, — предложил Джонни, чтобы сменить тему и восстановить равновесие в своей бригаде. Карен Эллиот как раз прочитала короткую лекцию под названием «Неоаизм и авангард 1980-х аудитории эстетов от искусства», собравшихся в ИИК, чтобы узнать о движении, которым еще не до конца верили из-за его громадного влияния. Вопрос за вопросом летел из зала. Неоаизм неожиданно приобрел серьезный вес в судьбах собравшихся здесь. «Что вы считаете лучшими архивными источниками материалов по неоистам?» — спросил арт-историк. «Здесь, в Лондоне, — ответила Эллиот, — библиотеки галереи Тейт и библиотеки национального искусства хранятся все основные материалы. Кроме того, там же есть большая часть книг и журналов, с которыми вам стоит ознакомиться. Чтобы провести детальные исследования, вам придется встретиться, собственно, с членами движения. Самое полное собрание материалов британских неоистов находится у Пита Харобина и Боба Джонса». «Можете ли вы остановиться на том, — вставил студент, — почему 80-е стали десятилетием неоистов?» «Я уже объяснял по ходу лекции, — поругалась на него Карен, — но давайте расскажу снова. Что вам надо понять, что история, по сути, мифологическая дисциплина, грубое упрощение сложного клубка событий, которое она пытается объяснить. Если мы посмотрим на ранний период, то, что является предысторией неоизма, мы увидим, что ситуационизм вошел в конфликт с весьма многими аспектами андеграунда 60-х. Часто пишут, что ситуационисты влияли на панк-рок. Очевидно, что подобные заявления – полная чушь, если все, чего добивается его автор, это, используя слово на «С», подтвердить теорию Дебора и Ван Эйгема. Однако, если вы отнесете к контркультурным движениям мазерфакеров, голландских провоз, йиппи, диггеров, белых пантер и так далее, тогда в утверждении, что ситуационисты повлияли на панк, появляется зерно истины. До сих пор все понятно? Да, подтвердил студент в микрофон, при этом кивая. «Хорошо», — сказал Эллиот. «Так что, несмотря на риторику антишестидесятников, панк явственно был развитием темной стороны контркультуры. Панк теперь относят к ситуационистам, потому что историки не способны обработать сложность молодежных движений 60-х. 80-е были в этом плане ничуть не проще. Всевозможные течения развивались независимо от неоизма. Но историкам необходимо низвести культурную историю до нескольких обобщающих выражений, и в результате многие движения, до сих пор не имевшие ничего общего с неоизмом, постепенно идентифицируются как неоисты. «Я хотел бы развить некоторые идеи, не высказанные в нашей дискуссии», — крикнула Пенни Эпплгейт. «Мы здесь с Доном Пембертоном, и вместе мы составляем теоретически согласованную арт-группу «Эстетика и сопротивление». По существу мы сегодня говорим о способе производства арт-движений. Основная суть полемики, видимо, в том, что неоизм был основным развитием традиций футуризма, дадаизма, сюрреализма, ситуационизма, потому что фокусировал наше внимание на весьма искусственном процессе культурной легализации. И о чем бы я хотела сказать, что эстетика и сопротивление пошли куда дальше неоистов в изучении совместной культурной работы. Эстетика и сопротивление уменьшили арт-группу до полного минимума, всего два человека. Экспериментируя с составными частями более широких культурных движений, эстетика и сопротивление достигли поистине глубокого понимания творческого процесса. «Ага», — выдал Пембертон, — «вы все будете слышать имена эстетики сопротивления раз за разом и снова, потому что мы с Пенни самые значительные художники на поверхности этой планеты за последние 2 миллиона лет. Пенни чертовски умна, а я самая творческая личность за всю историю мира». Из зала понеслись стоны, в основном тех, кто не понаслышке был знаком с тем, как Пенни и Дон привлекают к себе внимание. Карен Эллиот не собиралась продолжать дискуссию, в колеса которой эстетикой сопротивления сунули свою палку. Было объявлено, что лекция закончена, и большая часть присутствующих повалила в шикарный бар ИИК, где было выпито немало стаканов минеральной воды. Рейдеры порядочно набрались, поскольку весь вечер сидели в пивных палатках и наливались лагером. Бесплатный концерт тянулся к закрытию, и к тому моменту, как Джанг вышли на сцену, бармены отказались подавать пиво жаждущей толпе скинхедов. Палатку скоро должны были уже разобрать, И тогда жаворонки в парке для жителей Северного Лондона останутся просто плохим воспоминанием. Джонни Махач повел свою банду к сцене. Они проталкивались мимо хиппей, колышущих конечностями в идиотском подобии танца, топали по парочкам, ласкающимся в траве, и словесно поносили подонков, отчаянно нуждающихся в ванне. «Обрежь патлы, скользкий кусок говна!» — плюнул худой в совсем уж невыносимый образчик нестиранной кожи и джинсов. «Не навязывай мне свои фашистские взгляды, парень!» — тренькнул хиппи. «Тебе надо расслабиться, успокоиться, пускай каждый занимается чем хочет». Удар в нос успокоил хипаря. Ублюдок опал, как шарик, проколотый булавкой, потом начал корчиться в грязи, тискать свой распаханный клюв в тщетной попытке унять поток крови. «Ха-ха-ха!» — засмеялся худой, пиная его по ребрам. «Следующая песня с нового альбома», — объявил вокалист Себастьян Сиджвик. «Она называется «Разговор в аду между Рэмбо и Джоном Ди». «Загасим их!» — крикнул Джонни Махач своим ребятам, когда со сцены донеслись первые аккорды песни. Рейдеры выпрыгнули на сцену. Ходжес тут же схватил микрофонную стойку и врезал ей по морде Сиджвику. Певец улетел назад, в барабанную установку, поливая пол кровью изо рта. Бунтыч разбирался с басистом, а ТК завалил гитариста. Самсон отбивался от двух менеджеров, пытающихся спасти группу. Худой вцепился в микрофон и сунул его под нос Бунтычу. Каждый скинхед знал свою роль в битве. «На что он похож, худой?» — спросил Бунтыч, вбивая каблук ботинка в лицо басисту. «Он у нас свирепый ублюдок!» — заорал худой во включенный микрофон. «Махач, Махач, Махач! Перед вами Джонни Махач! Джонни Махач всех загасит! Да!» — пропели двое скинхедов. Тема явно не пришлась по душе собравшимся пацифистам. Но сборище не отважилось засвистеть, потому что в результате скинхедовские ботинки имели все шансы впечататься в мягкие хиповские яйца. Большая часть хиппей пришла специально послушать гранж-рок Джанка, им совсем не понравилось, что из-за рейдеров их любимое развлечение закончилось досрочно. «Блядские трусы!» — крикнул Джонни сборищу хиппи, забрав микрофон у худого. «Здесь вас тысячи три, но стоит появиться пяти скинхедам, и вы тут же обсираетесь!» Оскорбление пробудило от летаргии нескольких неандертальцев. На сцену полетели бутылки, одна попала в Бунтыча, расколовшийся его череп. Однако скинхед лишь сделал шаг назад. Он стоял на ногах, сверкал глазами на хиппи, и кровь текла по его лицу. Остальная бригада спряталась за стойкой колонок и пинала колонки, пока они не прокинулись, сломав ногу недостаточно проворному хипану. Чуть позже Джонни заметил легау, бегущего к сцене. Он выкрикнул инструкции, рейдеры разделились, успешно избежав знакомства с наручниками. Бонни Кокни на Аргайл-стрит был типичным вест-эндским гиблым местом. Расположенный прямо рядом со станцией подземки Оксфордская площадь, бар-ресторан привлекал тех туристов, которым нравится сидеть в тускло освещенном подвале и крепко переплачивать за коктейли. Если бы сюда пришли рейдеры, они бы весьма огорчились тем, что пиво подают здесь половинными дозами. В этом заведении не было пинтовых кружек. Однако окружение эстетики и сопротивления не считало подобное положение дел сколько-нибудь противоестественным, и поэтому 15 человек из тех, кто недавно побывал на лекции Карен Эллиот о неоизме, теперь сидели и заказывали пиво и соус из авокадо именно в этой точке общественного питания. «Я вам уже говорил, что солнце светит у меня из жопы», — риторически шипел Дональд Пембертон. «Вы видели выражение на лицах в аудитории, когда я вмешался в речь? И они офигели от великолепия моего вмешательства в дебаты. Мои слова буквально открыли новый интеллектуальный горизонт. И это я, и только я способен осветить путь к высшей стадии цивилизации». «А как с неоизмом?» — спросил Стивен Смит. «Вы правда считаете его столь важным, как утверждает Карен Эллиот? Эллиот — такое значительное имя на арт-сцене, ей ни к чему вытаскивать мелкий эпизод раннего этапа ее карьеры и трезвонить, что это величайшая штука со времен, когда Маринетти придумал футуризм. Если только она сама не верит свято в свои слова. Однако, хоть я не слишком хорошо знаю неоистов, я бы сказал, что они не заслуживают тех похвал, которые обрушиваются на них последнее время». «Конечно, неоизм имеет огромное значение», — проворчал Росс Макдональд. «И ИК не стал бы заводить на эту тему разговор, если бы неоисты не были плодотворной, но пока не распознанной авангардной арт-группой». «Именно», — вставил Джозеф Кэмпбелл. — Росс прав. Кроме того, ты только что признал, что не слишком их знаешь. И поскольку ты не знаком с работами большей части тех, кто составляет группу, нам придется составлять предварительное мнение на основании работ тех неоистов, кто сумел достичь славы в мейнстриме арт-мира». «Совершенно нелепое утверждение», — воскликнул Смит. «Единственные неоисты со сложившимися галерейными карьерами — Карен Эллиот и Стилетто. Хоть я готов признать, что эти двое наделены безмерным талантом, было бы безумием судить обо всей группе на основе их работ». «Чушь», — возопил Кэмпбелл. «Дайте 10 лет, и вы увидите работы всех и каждого члена сети неоистов в ведущих мировых музеях». «Неоизм», — прощебетала Пенелопа Эпплгейт, «важен лишь до тех пор, пока обеспечивает связь между классическим авангардом 20 века и работами эстетики и сопротивления. Мы с Доном создаем культуру, которая будет служить му-женщинам следующие 10 тысяч лет». «И именно», — пробубнил Пембертон, «Пенни чертовски умна, а я пылающий гений». Бунтыч обрадовался, что ферма отправила его назад в Фиджеральд-хаус приводить себя в порядок. Его не вдохновляла перспектива бухать и танцевать всю ночь после того, как ему прилетела в голову бутылка из-под пива. Ребята настаивали, чтобы он не попадался на глаза матери, пока голова не заживет. Его старушка пришла бы в ярость, если бы увидела, на что похож ее сын после выступления рейдеров в парке. Шерман скинхеда был заляпан кровью, а на лицо без слез не взглянешь. Бунтыч шлепнул хэнд-клэппинг, фуд-стомпинг, фанки, бат-лайф на проигрыватель Джонни и только потом разделся до пояса и пошел в ванную. Звук, вырывающийся из колонок стереосистемы, поднимал дух Бутбоя. Бунтыч выстоял, когда в рейдеров полетели бутылки. Пускай он упустил шанс субботним вечером нажраться и перепихнуться со шлюшкой, надо только вытерпеть 5 рабочих дней, и снова будут выходные. Доза геномании, чудесным образом упакованная в микрогрувы первого альбома Ram Jam Band, помогала скинхеду даже лучше, чем теплая вода, которую он промывал порезы и ушибы. Бунтычу нравились безумные рифы в стек-стиле, маниакальный вокал и отсутствие пауз между песнями. Что касается Бутбоя, эстеты могли заливать, пока не посинею, что Джина Вашингтон и Ram Jam Band играют топорно. Он всегда предпочитал дерзкий, осмысленный и ритмованный соул, преисполненным вкуса подборкам джаза и элитарным драчилом, бывшим в фаворе у пуристов. Ну и что, если песни Ride Your Pony, Uptight и Road Runner пользуются популярностью среди всяких демонстрантов и участников мятежей? Зато материал сильнее, чем на среднестатистическом альбоме Майлза Дэвиса. Громкий стук в дверь прервал течение его мыслей. Бунтыч поначалу думал не открывать, но в его мозгу мелькнуло, что джазовые маньяки из соседней квартиры могли припереться жаловаться на шум. Топая по коридору, Бунтыч горячо надеялся на то, что судьба готова преподнести ему шикарную возможность задать эстетам из квартиры 223 качественную трепку. «Приветики, Бунтыч», — чирикнул доктор Мария Уокер, когда скинхед распахнул дверь. «Боже, что ты сотворил со своим лицом?» «Мы тут мальца побузили в Финсбери-парке», — ответил Бутбой, провожая доктора в гостиную. «Мы впятером наехали на 3000 хиппи. Конечно, мы их уделали, но мне досталось бутылкой. Однако я выстоял, наши цвета не бегут». «Ты нормально себя чувствуешь?» — спросила Мария. «Бутылка серьезного вреда не причинила?» «Меня беспокоит мой Бен Шерман», — признался Бунтыч. «Это что такое?» — удивилась Мария. «Я не сказать, чтоб знаю этот рифмующийся кокни-сленг». «Это нифига не рифмующийся сленг», — засмеялся скинхед. «Бен Шерман — это рубашка на пуговицах, лучшая из тех, что продаются за деньги. Я залил ее кровью, мы с Бенни подозреваем, что на белых клетках так и могут остаться пятна». «А нельзя просто пойти купить новую рубашку?» — спросила доктор. «Нет», — подался вперед Бутбой. «Это настоящий Шерман 60-х годов. Компания давным-давно перестала выпускать рубашки в клетку. Конечно, на Карнаби-стрит можно купить имитацию, только они не катят. Там нету сеточки на кармане и по складкам, рукава мешковаты и пуговиц мало. Короче говоря, подделки сосут. Такие рубашки, как у меня, на деревьях не растут, их хрен достанешь. Конечно, не лучшая компенсация, но я стянул Перри у какого-то придурка, который носил ее с расстегнутыми пуговицами». «А что есть Перри?» — полюбопытствовала Мария. «Спортивная куртка», — объяснил Бунтыч. «Слушай», — сменила тему доктор, — «а Джонни дома?» «Не», — прогудел скинхед. «Он пошел с остальными рейдерами в Уэст-Энд на субботнюю бухаловку». «Хера себе он меня обломал», — матюгнулась Уокер. «Ебаться хочу. Слушай, подменишь друга?» «Естественно», — ухмыльнулся Бутбой. Мария стянула платье и выскользнула из черных кружевных трусиков. толкнула Бунтыча на колени и сунула свою пизду ему в лицо. Будбою не надо было объяснять, что делать, он тут же принялся работать языком. И Уокер немедленно потекла. Бунтыч ягозил языком по ее клитору и одновременно сновал двумя пальцами в дырке. Мария безумно стонала, и генетические реакции возрастом в миллион лет захватывали контроль над ее телом. Она покинула поплар, оставила позади этот мир, чтобы греться в лучах солнца на доисторическом пляже. Бунтыч потянул доктора вниз на ковер, расстегнул ширинку на своих левайсах, и долю секунды спустя джинсы уже болтались на бедрах. Генетические коды собирались и разбирались по всей поверхности тела Будбоя. Его сексуальный жезл долбился в креповую ткань пизды Уокер. Там было тепло и сыро, и море любовного сока пенилось вокруг генетического поршня Бунтыча. «Выеби меня», — уговаривал доктор. «Жестче, выеби меня жестче и быстрее, еби меня, блядь, ебучий мой друг». Бунтыч любил, когда тёлки среднего класса матерятся, и то, что Мария визжала ему в ухо, заставляло его ускорять темп. Она схватила скинхеда за яйца и стала дергать их в примитивном ритме ударов своего постельного партнера. Бунтыч опал с воплем наслаждения и боли. Он чувствовал, как в паху вскипает любовный сок. «Хочу тебя в себя», — приластилась Уокер. «Хочу твой хуй вместе с яйцами в пизду. Хочу почувствовать, как в меня вольется малафья. Боже, я хочу дозу в пизду и дозу в рот. Еби меня, еби меня». На Марию и Бунтыча обрушился единый отрицающий эго-оргазм. Они достигли вершины, откуда мужчины и женщины никогда не возвращаются вместе. Хотя они спустились с крутых утесов желания как разобщенные личности, они знали, что на пару мимолетных мгновений во время их воссоединения два тела сплавились и действовали как единый организм. Рейдеры стояли у бара и подтягивали лагерь, когда в питомник вошла Карен Эллиот. Из акустической системы лилась «Goodbye, Nothing to Say» «Нос Мэкинга». Карен вытащила Джонни Махача на танцпол, попросив остальных ребят приглядеть за его кружкой. Они вдвоем отлично смотрелись вместе, работая ногами в ритме классики северного соула. Они протанцевали подряд «Ride Back», «Maxine Nightingale», «Love on Mountain Top» Роберта Найта и «I Lost My Heart to Starship Trooper» Сары Брайтман. К моменту, когда диджейка переключилась на медленную «The First, The Last, My Everything» Барри Уайта, Карен захотела пить. «Что будешь?» — спросил Джонни. «Я сама закажу», — предложил Эллиот. «У тебя денег нет, ты на пособии». «Ладно», — уступил Ходжес, допивая остатки лагеря, оставленного ради танцпола. «Наверное, попиньте на нос». Остальные рейдеры кивнули. «Четыре пинты лагеря и перно с черным, пожалуйста», — сказала Карен барменше. «Как считаешь, у нас есть шанс уйти отсюда с теми двумя черными тёлками?» — спросил худой УТК, указывая через весь зал. «Такие потрясающие, такие одинокие», — вздохнул ТК. «Да они и глазом не поведут на такого потрёпанного жердяя, как ты. Наверное, попытаю удачу с Самсоном». «Ага», — вставил третий скинхед. «У нас с ТК всё получится. Смотри, как работают настоящие профессионалы. Может, научишься снимать тёлок». Два скина поблагодарили Эллиот за пиво и пошли через зал. Спустя пару минут Самсон вернулся к стойке и вложил значительную сумму в два весьма дорогих коктейля. «Похоже, нам везет», — похвалился Будбой, подмигивая своему грузному другу. Худой не понимал, о чем беседуют Джонни Махач и Карен Эллиот. Речь шла о конспирации, тайных обществах и манипулировании поведением третьих сторон. Внимание Будбоя блуждало, и в конце концов он обнаружил, что втянулся в разговор с тощим парнем в лайкровом костюме велосипедиста. «Ты часто сюда приходишь?» — спросил Чудик. «Каждую субботу», — ответил Худой. «А тебе чё?» «Я только что переехал в Лондон, теперь ищу, где можно завести новых друзей». Джонни Махач и Карен Эллиот вернулись на танцпол, трясти конечностями под «Love Train» о Джейс. И Цинхис Кис Линда Льюис не позволил их бедрам прекратить движение. Клуб начал заполняться, когда Карен и Джонни вернулись к бару за выпивкой. Проставляться стало дешевле, чем в начале вечера, потому что ТК и Самсон танцевали с черными девчонками, а Худого продолжал поить велосипедист. «Я хочу уже начинать это дело с тайным обществом», — сообщила Эллиот Ходжесу. «Сегодня в склепе на Блумсбери Уэй будет полуночный хэппининг. Если пойдем туда, можем найти первого волонтера. Я тебе по пунктам объясню, что говорить и делать. Это...» «Но...» — прервал ее Джонни. «Диджейка сказала, что намечается целый час раннего регги с полуночи до часу. Если мы дойдем на полуночный хэппинг, то пропустим его». «Хватит морщить жопу», — приказала Карен. «На следующей неделе опять будет час регги. Нам пора работать над нашим тайным обществом. Тебе понравится щемить стадо педрил художников? Ладно, ладно, проскулил Ходжес. Эмма Карьер и Линда Фортред только что просмотрели сценическую версию хита Bay City Rollers середины 70-х «Шенгэлэнг». Диалоги состояли исключительно из повторяющихся фраз гимна малолетних бопперов. Потрясающе, какими нюансами авангардный театр может наполнить тексты банальных песен. Ощущая себя духовно обновленными, две арт-администраторши решили залиться жидким освежителем в Бонни Кокни перед тем, как полететь в безалкогольную зону склепа в Блумсбери на полуночный хэппининг. «Приятно встретиться тут с вами», — воскликнула Линда Фортрайт. «Приветствую. Привет. Как вы? Привет. Как дела?» Стивен Смит, Пенни Эпплгейт, Джозеф Кэмпбелл, Дон Пембертон и Росс Макдональд разразились этими приветствиями, когда Эмма Карьер грохнул на столик два коктейля. «Всем привет», — пропела Эмма. «Я увидела, что у каждого еще по полкружки лагеря, и решила, что можно не спрашивать, хочет ли кто-нибудь выпить». «Милая, ты выглядишь ошеломляюще», — понес Пембертон, взвешивая шансы на то, что Карьер предложит эстетике сопротивления устроить выставку «Боу Студиос». «Ты сам неплохо выглядишь», — ответила Эмма. «Ну как, готовы к большой битве?» «Какой такой битве?» — изумился Дон. «А вы не в курсе?» — испуганно спросила Карьер. «Джо Грэхэм собрал бригаду приятелей из Глазго и собирается вытащить тебя из склепа на разговор, когда ты придешь на полуночный хэппининг». «Я уделаю этого труса в любое время», — отрезал Пембертон. «Ты видела, как я замесил его на открытии Карен Эллиот? Я бы с удовольствием в одиночку разметал и Грэхэма, и эту его банду, только, к сожалению, у меня жутко болит голова, поэтому я не смогу прийти на полуночный хэппининг. По сути, мы с Пенни прямо сейчас собирались уходить домой». Карен Эллиот и Джонни Махач шли в склеп. Восходящая звезда международных хард-кругов по дороге на полуночный хэппининг настраивал скинхеда на победу. Вся толпа, собравшаяся в Бонни Кокни, кроме Дона и Пенни, ловила машину. На такси хотела ехать Линда, но всех остальных она увлекла идеей недолгой поездки. «К несчастью», — объявил Стивен Смит, собравшийся в толпе, — «Дон Пембертон плохо себя чувствует, поэтому эстетика и сопротивление не будут представлять свою часть». «Трусы, трусы!» — принялись скандировать Джо Грэхэм со своей бандой. «Так что вместо них мы начнем с одной из моих визуальных поэм», — прощебетал Стивен. И Смит принялся бегать по небольшому пятачку между двумя стенами склепа. Представление должно было продолжаться, пока аудитория не разозлится настолько, что физически нападет на исполнителя. К сожалению, способность среднего эстета терпеть претенциозное дерьмо практически безгранична. И Стивену пришлось самостоятельно прекратить поэму через 10 минут, когда он окончательно запыхался. Следующий художник встал на крышку стола и принялся распиливать его пополам. Толпа подбадривала его, но Джонни Махач лишь фыркнул в раздражении. Он уже захотел отметелить мудаков, что вываливают этот мусор на доверчивую публику. Но у него есть распоряжение Карен Эллиот, и он не должен привлекать к себе внимание. Скинхед зашел в клуб следом за Стивеном Смитом. Парень сидел, прислонившись спиной к кирпичной стене склепа. Он был один. «Меня зовут Хирам», — буркнул Ходжес в ухо художнику. «Я представляю Зодиак. Если хочешь подписать контракт с серьезной галереей, приходи завтра на Корк-стрит в 10 утра и становись в середине. Никому ни слова. Зодиак — это тайное общество. Мы можем превратить тебя в международную звезду искусства, но в обмен тебе придется выполнять мои инструкции. Ложись спать, обдумывай это предложение, и к утру решайся. Если ты придешь завтра в Мэйфер, это будет значить, что ты связан с моими господами. Я все сказал». «Можешь объяснить, зачем все это?» — спросил Смит. Джонни Махач проигнорировал его вопрос. Он уже уходил из склепа. Эллиот дала ему ключи от своей квартиры. Ему было предписано прийти, раздеться и лечь в постель. Карен заверила его, что будет дома самое позднее в 2 часа. С хэппининга им надо было уйти поодиночке. Никто в художественных кругах не должен знать, что они вместе. Эллиот в склепе еще должна была выполнить профессиональные обязанности, потрогать за всякой критиков, администраторов и прочих ответственных людей. Рукопожатие, поцелуи, отработанные улыбки являются необходимой частью пиар-программы каждого художника.